рождественской ночи сияние. О, как я люблю этот час! И звезд обновленные мерцанье, и радость царящую в нас. И это не отблеск традиций, не притча ушедших веков. Ту ночь засияла зорница, и мир наш затронула таков. О, нет, не в дворце, не в чертоге родился Спаситель шумливой дороги, пещере среди диких камней, чтоб всякий бедняк из народа и даже восточный мудрец мог здесь поклониться Пастух.